Глава вторая. Советники принца. Хотя он успел здорово проголодаться, пока прогуливался по стенам замка в обществе Сангфугала, когда отец Стрингьярд повел его на кухню, выполняя свое давнее обещание, Саймон почувствовал, что весь его аппетит куда-то исчез. Запах костра все еще преследовал его, и липкий дым щипал глаза, когда он покорно шел следом за архивариусом. Когда они возвращались через сырой двор, после того, как Саймон без малейшего успеха поковырялся в тарелке с сосисками, поставленной перед ним суровой кухаркой, отец Стрингьярд изо всех сил старался поддерживать разговор. «Я думал, что ты просто устал, мой мальчик. Да, наверное, так оно и есть. Аппетит скоро вернется. У молодых людей всегда есть аппетит, знаешь ли». «Я уверен, что вы совершенно правы, отец», — сказал Саймон. «Он действительно устал, а иногда бывает легче согласиться с человеком, чем долго объяснять, что к чему. Кроме того, он и сам не понимал, почему он кажется себе сейчас таким никчемным неудачником». Некоторое время они молча шли по мрачному внутреннему коридору. «О», — сказал наконец священник, — «я давно уже собирался спросить тебя. Я надеюсь, ты не почтешь это за нескромность с моей стороны?» «Да». «Видишь ли, Бинабик, я хотел сказать, Бинабик говорил мне о некоем манускрипте, написанном доктором Моргенсом из Эрчестера. Такой великий человек, такая трагическая потеря для сообщества ученых». Стрингьярд горестно покачал головой, потом, видимо, напрочь позабыл, о чем спрашивал, потому что несколько шагов прошел молча, погрузившись в мрачные размышления. Саймон, наконец, почувствовал, что должен прервать затянувшееся молчание. «Книга доктора Моргенса?» — подсказал он. «О, да! Так вот, о чем я хотел бы просить. И это было бы знаком величайшей благосклонности с твоей стороны. Бинабек говорил мне, что этот манускрипт был спасен. Он был спасен и прибыл с тобой, в твоем мешке». Саймон спрятал улыбку. «Этот человек, так видно, никогда и не доберется до сути. Я не знаю, где сейчас этот мешок. О, он лежит под моей кроватью, то есть я хотел сказать, под твоей кроватью. Я видел, знаешь ли, как люди принц положили его туда, но я до него не дотрагивался, смею тебя заверить», — поспешно добавил он. «Вы хотите прочесть манускрипт?» Саймон был тронут серьезностью архивариуса. «В любом случае, сейчас у меня нет сил читать. Кроме того, я уверен, что доктор предпочел бы, чтобы его прочитал ученый человек, что, конечно, ко мне никак не относится». «Правда?» Стрингьярд с потрясенным видом дергал тесемку своей глазной повязки. Казалось, что он вполне способен сорвать ее и с воплем восторга подбросить в воздух. «Ох!» — выдохнул священник, стараясь успокоиться. «Это было бы просто чудесно!» Саймон чувствовал себя страшно неловко. В конце концов, архивариус предоставил свою комнату в полное владение Саймону, совершенно чужому человеку. Юношу очень смущало, что священник теперь так благодарит его. «А, это не мне он так благодарен», — решил он наконец. «Особенно и не за что. Он просто счастлив, что предоставился случай прочитать работу Моргенса о короле Джоне. Этот человек боготворит книги примерно так же, как Рэйчел обожает мыло и воду». Они уже почти добрались до низкого жилого здания, тянувшегося вдоль южной стены, когда перед ними возникла призрачная фигура человека, неузнаваемая в тумане и быстро меркнущем свете. Издавая легкий непонятный звон, фигура приблизилась к ним. «Я ищу священника Стрингьярда», — заявила фигура. И голос этот был более чем неразборчив. Странный человек слегка покачнулся, и звенящий звук повторился. «Он — это я», — сказал Стрингьярд несколько более высоким голосом, чем обычно. «Хм, то есть это я. А в чем дело?» «Я ищу одного молодого человека», — сказал незнакомец, пройдя еще на несколько шагов. «Это он?» Саймон напрягся и отметил про себя, что угрожающая фигура не очень велика. Кроме того, что-то было в ее походке. «Да, хором сказали Саймон и Стренгерт, после чего архивариус замолчал, рассеянно теребя свою повязку, а Саймон продолжал. «Это я. Что вам нужно?» «Принц хочет говорить с тобой», — сказал маленький человек и, приблизившись на несколько шагов, пристально посмотрел на Саймона. Снова раздался слабый звон. «Таузер!» — радостно завопил Саймон, узнав наконец. «Таузер, что ты здесь делаешь?» Он положил руки на плечи старика. «Ты кто?» — удивленно спросил Шут. «Я тебя знаю?» «Понятия не имею. Я Саймон, помощник доктора Моргенса из Хейхолта». «А-а-а!» — с сомнением протянул Шут. С близкого расстояния от него сильно пахло вином. «Наверное, что-то... Это смутно для меня, парень. Смутно. Таузер становится старым, как бедный король Тестейн. Обветренная голова в шапке и снега, как далекая гора Макари». Он прищурился. «И я уже совсем не такой памятливый на лица, как был когда-то. Это тебя я должен отвезти к принцу Джошуа?» «Думаю, да». Настроение Саймона сильно повысилось. Видно, Сангфугл все-таки поговорил о нем. Он повернулся к отцу Стрегьярду. «Я должен пойти с ним. А мешок я еще не трогал, даже не знал, что он там». Архивариус пробормотал неразборчивую благодарность и устремился на поиски вожделенной рукописи. Оставшись одни, Саймон с Таузером повернули обратно и пошли через хозяйственный двор. Саймон взял старого Шута за локоть. «Бррр!» — сказал Таузер, вздрогнув. И бубенчики у него на куртке снова зазвенели. «Солнце сегодня стояло высоко, но ветер вечером слишком уж резок. Плохая погода для старых костей. Не могу понять, почему вдруг Джошуа послал меня?» Он немного пошатнулся, на секунду склонившись на руку Саймона. «На самом деле, это неправда», — продолжал он. «Принц любит давать мне всякие поручения. Он никогда не приходил в восторг от моего шутовства и фокусов, и я не думаю, что ему нравится созерцать меня без всякой цели». Некоторое время они шли молча. «Как ты попал в Наглимунд?» — спросил, наконец, Саймон. «Последним торговым караваном по Вальдхельмской дороге. Теперь Элиас перекрыл и ее, собака. Трудное было путешествие, да еще пришлось отбиваться от бандитов севернее Флетта. Все разваливается, мальчик. Все это довольно кисло». Стражу у входа в комнаты принца тщательно изучили их лица в колеблющемся свете факелов и постучали в дверь, чтобы ее открыли. Саймон и Шут медленно брели по холодному коридору, выложенному каменными плитами. Наконец они подошли к двери из тяжелых балок и второй паре стражников. «Вот ты и пришел, мальчик», — сказал Таузер. «Я отправляюсь в постель. Поздно лег вчера. Приятно было увидеть знакомое лицо. Приходи ко мне, выпьем кружечку. Расскажешь, что там с тобой было. Ладно?» Он повернулся и зашаркал по коридору. Лоскуты его пестрого шутовского костюма слабо светились, пока их не поглотили тени. Саймон прошел мимо безмятежных стражников и постучал в дверь. «Кто идет?» — спросил мальчишеский голос. «Саймон из Хейхолта к принцу». Дверь тихо распахнулась, обнаружив важного мальчика лет 10 в костюме пажа. Он отступил в сторону, и Саймон последовал за ним в занавешенную прихожую. «Проходите», — раздался приглушенный голос. Немного пошарив, юноша обнаружил скрытую занавеской дверь. Это была строгая комната, обставленная едва ли лучше, чем келья отца Стренгьярда. Принц Джошуа в халате и ночном колпаке сидел за столом, придерживая локтем развернутый свиток. Он не обернулся, когда Саймон вошел, а только махнул рукой в сторону другого кресла. «Пожалуйста, садись», — сказал он, остановив Саймона в середине глубокого поклона. Опустившись в твердое деревянное кресло, Саймон заметил какое-то легкое движение в глубине комнаты. Тонкая рука отодвинула в сторону занавеску, пропустив в кабинет серебристый свет лампы. Появилось бледное лицо черноглазой женщины, обрамленное густыми черными волосами. Это ее он видел во дворе замка, когда сжигали великана. Она настойчиво смотрела на принца, потом ее взгляд встретил взгляд Саймона и задержался на минуту. Глаза женщины были злыми и отчаянными, как у загнанной в угол кошки. Занавеска упала. В первый момент, встревожившись, он собирался немедленно предупредить Джошуа. Шпион, убийца. Потом он понял, что может делать эта женщина в спальне принца, и почувствовал себя очень глупо. Джошуа взглянул на покрасневшего Саймона и позволил свитку свернуться в тугую трубку. «Теперь прими мои извинения». Он встал и передвинул свое кресло поближе к юноше. «Я был крайне невнимателен. Надеюсь, ты понимаешь, что я ни в коей мере не хотел проявлять такого неуважения к человеку, который помог мне выбраться из заточения». «Нет, нет нужды в извинениях, ваше высочество», — запинаясь, сказал Саймон. Джошуа вытянул пальцы левой руки. На лице его отразилась боль. Саймон вспомнил рассказ Сангфугала и подумал, как страшно, наверное, потерять руку. «Пожалуйста, просто Джошуа в этой комнате, или принц Джошуа, если тебе это необходимо. Когда я жил среди узерианских братьев на бане, они звали меня «Мальчик или служка? Вряд ли я очень далеко ушел с тех пор». «Да, сир». Взгляд Джошуа снова скользнул к письменному столу. В минуту тишины Саймон внимательно осмотрел сидевшего перед ним человека. Честно говоря, он не намного больше походил на принца, чем тогда, когда Саймон видел его в кандалах в комнатах Моргенса. Он выглядел усталым, изношенным заботой, как камень, стертый беспощадным временем. На нем был ночной халат, высокий лоб избороздили глубокие морщины. Джошуа оказался скорее архивариусом, товарищем отца Стрэнгьярда, чем принцем Эркенленда и сыном Престора Джона. Джошуа встал и направился к свернутому свитку. «Писание старого Дендиниса». Принц постучал свитком по прикрытому черной кожей правому запястью. «Военный архитектор из Вайдеса. Ты знаешь, что никому еще не удавалось взять Наглимунд при осаде. Когда Фингил из Римергарда напал с севера, ему понадобилось 2000 человек, чтобы окружить город и тем самым защитить свои тылы». Он постучал еще раз. «Дендинис хорошо строил». Наступила долгая пауза. Наконец Саймон застенчиво прервал ее. «Это могущественная крепость, принц Джошуа». Принц бросил свиток обратно на стол, поджав губы, как скупец, подсчитывающий убытки. «Да, но даже такую могущественную крепость можно уморить голодом. Наши линии снабжения очень ненадежны, и мы не знаем, от кого можно ждать помощи». Джошуа посмотрел на Саймона так, как будто надеялся услышать мудрый ответ, но юноша только широко раскрыл глаза, совершенно не представляя себе, что тут можно сказать. «Может быть, Изгримнур привезет утешительные новости. А может быть и нет. С юга приходят вести, что мой брат собирает войска». Джошуа мрачно смотрел на пол, потом внезапно поднял ясные внимательные глаза. «И снова приношу извинения. В последнее время я так погряз в тяжких мыслях, что мои слова обгоняют здравый смысл. Знаешь, одно дело читать о великих битвах, и совсем другое дело — планировать их. Ты даже не можешь себе представить, о скольких вещах приходится заботиться. Собрать лесные отряды, перевести в замок людей их пожитки, найти продовольствие, укрепить стены. И все это совершенно бесполезно, если никто не придет нам на помощь, напав на Элиаса сзади. Ведя борьбу в одиночку, мы будем стоять долго, очень долго. Но пойдем в конце концов». Саймон был ужасно смущен. Ему льстило, что Джошуа так откровенен с ним, но было что-то пугающе безнадежное в принце, настолько полном дурных предчувствий, что готовым разговаривать с необразованным мальчишкой, как со своим лучшим советником. «Что ж», — вымолвил он наконец, — «что же, все повернется так, как будет угодно Богу». Он возненавидел себя за эту глупость в тот самый момент, когда она прозвучала. Джошуа кисловато усмехнулся. Ах, я пойман простым парнишкой, как Узирос со знаменитым терновым кустом. Ты прав, Саймон. Пока мы дышим, остается надежда. И этим я обязан только тебе. Лишь отчасти, принц Джошуа. Не звучит ли это неблагодарно? — подумал Саймон. Холодное выражение вернулось на суровое бледное лицо принца. «Я слышал о докторе. Это жестокий удар для всех нас. И, я уверен, сто крат более жестокий для тебя. Нам будет очень не хватать его мудрости. Доброты тоже, но мудрости больше. Я только надеюсь, что другие смогут хоть отчасти заменить его». Джошуа снова наклонился вперед. «Нам необходим совет. И чем скорее, тем лучше. Гветин, сын Лутта, будет здесь завтра. Другие ждут уже несколько дней. Многое зависит от нашего решения, много жизней». Джошуа задумчиво кивнул головой. «А герцог Изгримнур жив, принц?» — спросил Саймон, набравшись смелости. «Я провел ночь с его людьми на пути сюда, но мне пришлось оставить их». «Он и его люди останавливались здесь на пути в Элвридсхолл. Это было много дней назад. Вот почему я не могу ждать их. Могут пройти недели». Он снова отвел глаза. «Ты владеешь мечом, Саймон?» — спросил он внезапно. «Тебя обучали этому?» «Всерьез нет, сир». «Тогда пойди к капитану стражи, пусть он найдет кого-нибудь, чтобы заниматься с тобой. Нам понадобится каждая рука, особенно молодая и сильная». «Да, принц». Джошуа встал и, повернувшись спиной к юноше, пошел к столу, как бы давая понять этим, что аудиенция закончена. Саймон застыл в кресле. Ему хотелось задать еще один вопрос, но он не знал, прилично ли это. Наконец он тоже встал и медленно попятился к занавешенной двери. Джошуа, по-видимому, углубился в изучение свитка Дэн Диниса. Саймону оставался всего только шаг до выхода, когда он решительно остановился, расправил плечи и все-таки задал вопрос, который так волновал его. «Принц Джошуа, сир!» — начал он, и высокий человек обернулся через плечо. «Да?» «А это девочка, Мария, девочка, которая доставила вам послание вашей племяннице Мириамели». Он набрал побольше воздуха в легкие. «Вы знаете, где она сейчас?» Джошуа поднял бровь. «Даже в самые мрачные дни мы не можем удержаться от мысли о них, так ведь?» Принц покачал головой. «Боюсь, что ничем не могу тебе помочь, юноша. Спокойной ночи». Саймон склонил голову и, пятясь, вышел за занавеску. Он шел домой, расстроенный аудиенцией принца, и думал о том, что теперь будет с ними со всеми. То, что они все-таки добрались до Наглимунда, казалось грандиозной победой. Неделями для него не было другой цели. Ему не светила никакая другая звезда. Для него, жестоко оторванного от дома, это было средством не подпускать к себе более серьезные вопросы. Теперь же то, что казалось безопасным раем в дни его отчаянного путешествия, обернулось новой, еще более страшной ловушкой. Джошуа почти прямо сказал это. Если они и выстоят, их уморят голодом. Добравшись до крошечной комнатки отца Стренгьярда, он сразу же залез в постель. Но еще два раза услышал, как часовые выкликают время, прежде чем заснул. Саймон, пошатываясь, ответил на стук в дверь. Открыв ее, и обнаружил на пороге серое утро, огромного волка и тролля. «Со всей ошеломительностью вижу тебя в постели в такое время!» Бинабек ехидно улыбнулся. «Всего несколько дней свободных от дикости, и цивилизация уже вонзает в тебя когти лени!» «Я не...» — Саймон поморщился. «Не в постели! Но вот почему ты не там?» «В постели?» — спросил Бинабек, входя в комнату и задом прикрывая дверь. «Мне очень лучше! По крайней мере, в достаточности очень лучше!» «Есть действия, которые нуждаются в совершении!» Он, прищурившись, оглядывал комнату, а Саймон, снова опустившись на край матраса, с интересом разглядывал собственные босые ноги. «Имеешь ли ты знание, где место полагается мешок, который мы спасали?» — спросил, наконец, тролль. «Бррр!» — проворчал Саймон, показывая на пол. «Был под кроватью, но я думаю, что его взял отец Стрингьярд, чтобы достать книгу доктора». «Имеется возможность, что он теперь здесь», — сказал Бинабик, быстро опускаясь на четвереньки. «Священник, по моему убеждению, очень забывательный, говоря о людях, но любит класть на место вещи, когда ничего с ними не делает». Он завозился под кроватью. «Ага, вот я отыскивал его!» «Послушай, это вредно для твоей раны», — сказал Саймон, чувствуя себя виноватым за то, что не сделал этого сам. Бинабек, пятясь, вылез обратно и встал, двигаясь при этом, как заметил Саймон, очень осторожно. «Тролли здоровеют очень быстро», — сказал он и широко улыбнулся, но Саймон все еще беспокоился. «Вряд ли тебе полезно вставать и бродить повсюду», — продолжал он, пока Бинабек сосредоточенно рылся в мешке. «Так ты никогда по-настоящему не поправишься». «Отличная мама-тролль получилась бы из тебя», — заметил Бинабек, не поднимая глаз. «Мясо ты будешь так же пережевывать за меня? Кинкипа, где эти кости?» Саймон опустился на колени, чтобы попытаться помочь ему, но это было трудно, потому что Контака тоже принимала деятельное участие в поисках. «А Контака не может подождать снаружи?» — спросил он, когда волчица очередной раз пихнула его в бок. «Оба твоих друга будут счастливы уйти, если их присутственность доставляет тебе неудобность, Саймон», — чопорно сказал тролль. «Ай-я, вот где они спрятывались!» Совершенно обескураженный, юноша уставился на тролля. Бинабек был храбрым, умным, добрым, был ранен, сражаясь на стороне Саймона, и, кроме всего прочего, он был слишком мал, чтобы его ударить. Саймон издал возмущенный звук и подполз к нему. «Зачем тебе эти кости?» — спросил он, заглядывая через плечо Бинабека. «А моя стрела еще там?» «Стрела? Да, лежит на месте!» — ответил его друг. «Кости? Потому что в эти дни будет надобность принимать много решений, и я буду очень большим глупцом, если не буду принимать к свидетельству каждый умный совет». «Я был у принца прошлым вечером. Я имею это знание». Бинабек вытряс кости из мешка и взвесил их на ладони. «Я говаривал с ним этим сегодняшним утром. Эрнестири прибывали. Сегодня вечером мы будем иметь совет». «Он сказал тебе?» Саймон был страшно разочарован, что не с ним одним принц делится своими замыслами, но в то же время испытывал некоторое облегчение от того, что разделил с кем-то груз ответственности. «И ты пойдешь туда? Как единственный житель моего народа, когда-либо посещавший Наглимунд? Как ученик Уки-Кука, поющего человека Минтахока? Конечно, я буду посещать совет, как и ты!» «Я?» Саймон почувствовал, что теряет равновесие. «С какой стати я? Что во имя Господа я буду делать на военном совете? Я не воин, я даже не взрослый мужчина!» «Ты с безусловностью не торопишься им стать!» Бинабек сделал насмешливое лицо. «Но ты не можешь вечно воевать с возмужанием. Кроме того, твой возраст не имеет при этом много значительности. Ты видывал и слышал вещи, важность которых может оказаться решающей. И принц Джошуа захотел бы тебя там видеть». «Захотел бы? Так он звал меня?» «Не с точностью. Но он звал меня, а я возьму тебя со мной. Джошуа не имеет знания о том, что ты видел». «Божья кровь, Бинабек! Пожалуйста, не ругай меня эдонитским богохульством. Теперь, пожалуйста, давай мне немного тишины, чтобы я мог раскидывать кости, и тогда я имею еще новости для тебя». Саймон замолчал. Он был встревожен и расстроен. Что, если они станут расспрашивать его? Неужели его заставят что-то рассказывать перед всеми этими баронами, герцогами и генералами? Его, беглого судомоя! Бинабек тихонько ворковал сам себе, встряхивая кости, как солдат, играющий в таверне. Они пощелкивали и падали на каменный пол. Он изучил их положение, потом собрал в горсть и бросил еще дважды. Поджав губы, тролль долго, внимательно рассматривал последний расклад. «Тучи в пути», — задумчиво сказал он наконец. «Бескрылая птица. Черная расщелина». Он потер губы рукавом, потом постучал по груди тыльной стороной руки. «И что я должен думать про такие слова?» «Это что-то значит?» — спросил Саймон. «Какие слова ты сейчас говорил?» «Это название определительных комбинаций или узоров. Три раза бросаем мы, и каждый раз имеет свое значение». «Я не... я... ты можешь объяснить?» — спросил Саймон и чуть не рухнул на пол, потому что Контака протискивалась мимо него, чтобы положить голову на колено сидевшего на корточках Бинабика. «Вот», — ответил тролль, — «во-первых, тучу в пути. Имеет значительность, что с того места, где мы стоим сейчас, очень трудно посматривать вдаль, но впереди что-то совсем не такое, как то, что позади». «Это и я мог бы тебе сказать». «Тихо, тролленыш, ты очень хочешь всю жизнь оставаться таким глупым. Во-вторых, была бескрылая птица. Это оговаривает, что наша беспомощность может оказывать нам услугу, по крайней мере, так я сегодня отчитываю кости. И, наконец, в-третьих, чего мы имеем должность остерегаться?» «Или бояться?» «Или бояться», — хладнокровно согласился Бинабик. «Черная расщелина. Это очень странная значительность. Такой я еще сам никогда не получал. Она может значивать предательство». Саймон судорожно глотнул воздух, вспомнив о чем-то. «Как фальшивый посланник. Со всей справедливостью. Но она может иметь другие значительности, необычные значительности. Мой наставник говаривал мне, что она может означать вещи, приходящие из других мест, врывающиеся из других сторон. Это может указывать на западни, которые мы встречали. Норны, твои сны. Имеешь понимание?» «Немного». Он встал, потянулся и принялся искать свою рубашку. «Ну, а насчет других новостей?» Тролль, задумчиво гладивший Контаку, не сразу поднял глаза. «А!» — сказал он наконец и полез к себе в куртку. «У меня есть кое-что для твоего чтения в свободную минуту». Он протянул юноше сплющенную трубочку пергамента. Саймон почувствовал, что по спине у него побежали мурашки. Это было написано твердым, но изящным почерком в центре развернутого листа. «Для Саймона. Прими благодарность за твою храбрость во время нашего путешествия. Пусть всемилостивый Господь пошлет тебе удачу, друг». Бумага была подписана одной буквой «М». «От нее», — медленно произнес он, еще не зная, разочарован он или обрадован. «Это от Марии, да? Это все, что она послала? Ты видел ее?» Бинабик кивнул. Он казался очень грустным. «Я видел ее, но только одно мгновение. Она говорила, что со всей вероятностью ты еще будешь видеть ее. Но сначала что-то должно быть сделано». «Что сделано? Она что... Нет, я не то хотел сказать. Она здесь, в Наглемунде?» «Она давала мне записку. Рассуди головой». Бинабик с трудом поднялся на ноги, но Саймон в этот момент был слишком поглощен запиской, чтобы обратить на это внимание. Она написала, она не забыла. Правда, написала совсем немного и даже не подумала прийти, чтобы увидеть его, поговорить, сделать что-нибудь. «Спаси меня, Узирес. Это значит влюбиться?» — подумал он вдруг. Это совершенно не походило на те баллады, которые он слышал. Скорее, раздражало, чем возвышало. Он думал, что влюблен во Всебу. Он и в самом деле много о ней думал, но его интересовало в основном, как она выглядит, как она ходит. Что же касается Марии, то он, конечно, прекрасно помнил, как она выглядит, но ничуть не меньше хотел знать, о чем она думает. О чем думает? Он был крайне недоволен собой. Я даже не знаю, откуда она, куда уж мне до того, о чем она думает. Я не знаю о ней самых простых вещей, и если я ей почему-то нравлюсь, она не потрудилась написать мне об этом. И он знал, что все это было только правдой. Но она пишет, что я был храбрым. Она назвала меня другом. Он поднял глаза от пергамента и увидел, что Бинабик пристально смотрит на него. Лицо его было печальным и мрачным, но Саймон не понимал, почему. «Бинабик», — начал он, но не смог придумать ни одного вопроса, ответ на который мог бы как-то упорядочить сумбур в его голове. «Да», — сказал наконец Саймон, — «ты не знаешь, где может быть начальник стражи. Я должен взять у него меч». Воздух был сырым и тяжелым. Серое небо нависало над головой. Они шли к наружной стене. Через городские ворота текли толпы народа. Некоторые несли овощи и лен на продажу, другие тащили за собой старые расшатанные тележки, на которых, казалось, помещается все их жалкое земное имущество. Спутники Саймона, маленький тролль и огромный желтоглазый волк, производили немалое впечатление на этих вновь прибывших. Некоторые, указывая на них пальцами, выкрикивали возбужденные вопросы на местных диалектах. Другие в ужасе отшатывались, осеняя лохмотья на груди защищающим знаком древа. На всех лицах был страх. Страх перед невиданным раньше. Страх перед тяжелыми временами, пришедшими в Эркинленд. Саймон чувствовал, что разрывается между желанием как-то помочь им и желанием немедленно убежать куда-нибудь, чтобы не видеть больше эти невзрачные раздраженные лица. Бинабек оставил его у караульного помещения наружной стены и отправился в библиотеку навестить отца Стрингьярда. Саймон довольно быстро оказался перед начальником стражи, измученным, загнанным молодым человеком, который уже несколько дней не брился. Голова его была не покрыта, а блестящий шлем полон счетных камешков, при помощи которых он учитывал количество иноземных воинов, прибывших в замок. Он был предупрежден о Саймоне, которому весьма льстило, что принц помнит о нем, и юноша был препоручен медведеподобному стражнику из Северного Эркинленда по имени Хейстон. «Что, парень, ростом не вышел, а?» — прорычал он, поглаживая кудрявую каштановую бороду и разглядывая долговязую фигуру Саймона. «Тогда, значит, лучником будешь. Вот какая история. Меч-то мы тебе достанем. Да только для дела-то он коротковат будет. Вот лук — это да!» Вместе они прошли вдоль наружной стены к оружейной, длинной узкой комнате за звенящей кузницей. Следуя за оружейником, который водил их по рядам мятых доспехов и потускневших мечей, Саймон огорченно думал, что это вооружение будет слабой защитой против сверкающих легионов, которые, без сомнения, выведет Элиас на поле битвы. «Мало чего осталось», — заметил Хейстон. «Не хватит даже на первое время. Может, только чужеземцы додумаются захватить что-нибудь, кроме вин и неприятностей». Прихрамывающий сторож наконец отыскал меч в ножнах, который, по мнению Хейстона, подходил по размерам для Саймона. Оружие было шершавым от засохшего масла, и сторож вынужденно скрыл недовольную гримасу. «Отполируй его», — сказал он. «Будет и вещь, что надо». В результате дальнейших поисков обнаружился длинный лук, у которого недоставало только тетивы, в остальном он был в хорошем состоянии, а при нем нашелся даже кожаный колчан. «Работа третингов», — заявил Хейстон, указывая на пучеглазых оленей и кроликов, вытравленных на темной коже. «Они делают славные колчаны, эти третинги». Саймон решил, что стражник чувствует себя несколько виноватым из-за этого непрезентабельного меча. В караулке его новый учитель вытянул у квартирмейстера тетиву и полдюжины стрел и показал Саймону приемы чистки и ухода за его новым оружием. «Наточи его как следует, парень! Понял? Наточи его как следует!» — говорил грузный стражник, проводя лезвием по мокрому камню. «Иначе ты превратишься в девку, прежде чем станешь мужчиной!» Вопреки всякой логике, под слоем засохшего масла и ржавчины вскоре заблестела благородная сталь. Саймон надеялся, что они сразу займутся упражнениями с мечом или, по крайней мере, стрельбой по мишени, но вместо этого Хейстон достал два обитых тканью деревянных шеста и повел его за городские ворота, на склон горы. Саймон быстро понял, как мало его игры с Джеремией, мальчиком-свечника, напоминали настоящие солдатские упражнения. «Больше толку было бы с пикой», — сказал Хейстон, когда Саймон после сильного удара в живот рухнул на траву, чтобы отдышаться. «Только в замке сейчас ничего такого нет. Видишь, какая история? Потому-то твоей игрушкой будет лук, парень. Ну и меч, значит, неплохо для ближнего боя, понял меня? Ты тут тысячу раз скажешь спасибо старому Хейстону». «А когда же лук?» — пропыхтел Саймон. «Завтра, парень, завтра. Будут и лук, и стрелы. Или послезавтра. Хейстон засмеялся и протянул широкую ручищу. «Поднимайся, парень! Наше с тобой веселье нынче только начинается!» Уставший, замученный Саймон чувствовал себя вымолоченным, как пшеница, и боялся, что Микина вот-вот полезет у него из ушей. За дневной трапезой стражников он подкреплялся бобами и хлебом, а Хейстон продолжал словесную часть его образования, которую юноша в основном пропустил из-за непрерывного низкого шума в ушах. Наконец его отпустили, предупредив, что все начнется сначала ранним утром следующего дня. Он поплелся в пустую комнату Стрэнгьярда и провалился в сон, даже не сняв сапоги. Капли дождя залетали в открытое окно. В отдалении гремел гром. Саймон проснулся и обнаружил, что его, как и утром, ждет Бинабик, как будто и не было длинного, полного синяков дня. Эта иллюзия быстро рассеялась, когда он сел. Каждый мускул закостенел и ныл, и Саймон чувствовал себя столетним стариком. Бинабику пришлось немало потрудиться, чтобы заставить его встать с постели. «Саймон, мы будем не развлекаться. Ты не можешь соглашаться или не соглашаться. Ты просто не имеешь выбора. На этих весах будут полеживать наши жизни». Саймон откинулся на спину. «Да я не спорю. Но если я сейчас встану, я умру». «Довольно». Маленький человек схватил его за руку, уперся ногами и, морщась, стал тянуть юношу в сидячее положение. Раздался душераздирающий стон и стук, когда одна из обутых в сапоги ног Саймона опустилась на пол. Потом была долгая тишина, и другая присоединилась к ней. Через несколько минут он уже хромал к двери вслед за Бинабиком навстречу пронизывающему ветру и ледяному дождю. «Нам и за ужином придется сидеть», — поинтересовался Саймон. В первый раз в жизни он чувствовал себя слишком разбитым, чтобы есть. «Не полагаю так. Джошуа очень такой странный в этой области. Не очень-то любит есть и пить при обществе своего двора. Ему симпатично одиночество. Так что, полагаю я, все принимали немного пищи до совета. Именно благодаря этой причине я собираюсь уговаривать Кантаку сиживать в комнате». Он улыбнулся и похлопал Саймона по плечу. «Сегодня вечером мы будем иметь в виде пищи только беспокойство и споры. Это не есть хорошо для пищеварения человека, тролля или волка». Снаружи бесчинствовала свирепая буря, а большой зал Наглимунда был сух, согрет пламенем трех открытых очагов и освещен несметным количеством свечей. Косые балки крыши терялись в темноте высоко над головой, а стены были плотно завешены религиозными гобеленами. Десяток столов сдвинули вместе и составили в форме огромной подковы. Высокое, узкое деревянное кресло Джошуа с резным лебедем Наглимунда стояло в середине дуги. Уже полсотни человек расположились с разных сторон подковы, увлеченно беседуя друг с другом. Высокие люди, одетые в отороченные мехом куртки с светистыми побрякушками, по большей части мелкая знать, но попадали среди них и носившие грубую солдатскую одежду. Некоторые, когда вновь прибывшая парочка продефилировала мимо них, провожали ее оценивающими взглядами и снова возвращались к прерванным разговорам. Бинабик ткнул Саймона в бок. «Они, наверное, думают, что мы специально приглашенные акробаты». Он засмеялся, но Саймону показалось, что на самом деле ему не очень-то весело. «Кто все эти люди?» — прошептал юноша, когда они устроились на дальнем конце одной из сторон подковы. Паш поставил перед ними кубки с вином и, прежде чем отступить назад к стене, добавил туда горячей воды. «Лорды Эркинленда, оказывающие некоторую поддержку Джошуа, или, в крайнем случае, еще не имеющие решения на этот счет. Этот коренастый, в красном с белым, Ордмайер, барон Иттерселла. Он говорит с Гримстедом, Этельфертом и другими, которых я еще не узнавал». Тролль поднял бронзовый кубок и сделал порядочный глоток. «Хм, наш принц не особенно расточительствует в отношении этого вина. Или, может быть, он немножко пропагандирует очень хорошую местную воду?» Озорная улыбка снова озарила лицо маленького человека. Саймон откинулся в кресле, опасаясь, что вместе с улыбкой вернется и маленький острый локоть, но Бинабек уже изучал сидевших за столом. Саймон глотнул вина. Оно действительно было водянистым. И он размышлял, кто же его разбавил, у кого туго с деньгами. Сенешаль или сам принц. И все-таки это было лучше, чем ничего, и могло сослужить хорошую службу его ноющим суставам. Когда он опорожнил кубок, Паш вышел вперед и наполнил его снова. Подходили еще люди. Некоторые тихо переговаривались между собой, другие холодно оглядывали тех, кто уже прибыл. Появился очень-очень старый человек в церковном облачении, поддерживаемый молодым священником, и начал расставлять на столе рядом с местом Джошуа различные блестящие предметы. Выражение его лица свидетельствовало о дурном характере. Молодой священник усадил его в кресло, потом наклонился и шепнул ему что-то на ухо. Старший ответил что-то, по-видимому, с сомнительной вежливостью, потому что священник возвел страдающий взгляд к балкам крыши и удалился. «Это ликтор?» — тихонько спросил Саймон. Бинабек покачал головой. «Нахожу сомнительным, что глава всей Эдейнитской церкви может оказаться в этом месте, которое есть логово опального принца. Скорее предположу, что это Анодис, епископ Наглимунда». Пока Бинабек говорил, вошла последняя группа людей, и тролль оборвал сам себя, чтобы наблюдать за ними. Большинство вновь прибывших, заплетенными в тонкие косички волосами, были одеты в белые камзолы Эрнистира. Их лидер, сильный мускулистый молодой человек с длинными темными усами, разговаривал с каким-то южанином, выглядевшим слегка старше эрнистирийца. Этот, с тщательно завитыми волосами, в камзоле нежнейших оттенков верескового и голубого, был так изысканно одет, что, как показалось Саймону, произвел бы впечатление даже на Сангфугала. Старые солдаты, сидевшие вокруг стола, открыто посмеивались над фронтоватостью его костюма. «А эти?» — спросил Саймон. «А эти, в белом, с золотом вокруг шеи. Эрнистирийцы, да?» «С несомненностью. Принц Гвитин и с ним его люди. Принц разговаривает, если не будет ошибки у меня, с бароном Дивисалисом из Набана. О нем говаривают, как о человеке с острым умом, который слишком очень много думает о собственной одежде. К тому же отважный боец, так рассказывали мне». «Откуда ты все это знаешь, Бинабек?» — спросил Саймон, возвращаясь от эрнистирийцев к своему другу. «Ты подслушивал у замочной скважины?» Тролль надменно выпрямился. «Я не всегда проживал на вершине гор», — сказал он. «Кроме того, я имел беседование со Стрингьярдом и много других информационных средств, пока ты тепло согревал свою постель». «Что?» — голос Саймона прозвучал гораздо громче, чем он рассчитывал. Он понял, что по меньшей мере слегка пьян. Несколько сидевших рядом с любопытством обернулись к нему. Саймон наклонился, чтобы продолжить защищаться более тихим голосом. «Я был...» Начал он, но тут по всему залу задвигались стулья. Люди вскакивали с мест. Саймон поднял глаза и увидел, что в дальнем конце зала появилась стройная фигура принца Джошуа в одежде его обычных серых тонов. Он спокойно, без улыбки, оглядел зал. Единственным признаком его сана был серебряный обруч на лбу. Джошуа приветственно кивнул собравшимся и сел. Остальные быстро последовали его примеру. Пажи вышли вперед, разливая вино по кубкам. Старый епископ, сидевший по левую руку от принца, по правую руку сидел эрнистирийский Гвитин, поднялся со своего места. «Теперь прошу вас...» Голос епископа звучал кисло, как у человека, который делает одолжение, но заранее знает, что ни к чему хорошему это не приведет. «Склоните головы, и мы спросим благословения у Взира Саэдана этому совету и всем, кто собрался здесь». Говоря так, он поднял перед собой прекрасное древо литого золота, украшенное синими каменьями. «Ты, кто принадлежал нашему миру, но не был полностью нашей плоти, услышь нас! Ты, кто был человеком, но чей отец человеком не был, а был Богом живым, дай нам поддержку и утешение. Будь покровителем этого стола и тех, кто сидит здесь, и возложи руку на плечо того, кто потерян и ищет». Старик перевел дыхание и огляделся. Саймон, вытянувший шею, чтобы лучше видеть, раскрыв рот так, что касался подбородком груди, подумал, что у епископа такой вид, как будто ему хочется схватить свое усыпанное драгоценностями древо и размозжить головы всем присутствующим. «А также», — поспешно закончил епископ, — «прости всякую тщеславную глупость, которая может быть произнесена здесь. Все мы твои дети». Старик покачнулся и сел в кресло. За столом поднялся гул, все разом заговорили. «Тебе не приходило в голову, друг Саймон, что старый епископ не очень в восторге от того, что он среди всех этих?» Джошуа встал. «Благодарю вас, епископ Анодис, за ваши сердечные молитвы. И спасибо всем, кто пришел сюда сегодня». Он оглядел высокую, освещенную комнату. Левая рука принца лежала на столе, правую скрыли складки плаща. «Пришли мрачные времена», — произнес он, переводя взгляд с одного лица на другое. Саймон почувствовал, как тепло разливается по его телу, и подумал, расскажет ли принц о своем спасении. Моргнув, он открыл глаза как раз в тот момент, когда принц, скользнув по нему взглядом, снова обратил его к центру зала. «Мрачные и беспокойные времена. Верховный король в Хейхолте. Он мой брат, конечно, но мы здесь будем говорить о нем как о короле». Кажется, повернулся спиной к нашим невзгодам. Налоги были подняты им так, что превратились в суровое наказание, хотя страна сотрясалась от жестокой засухи в Эркенленде и Эрнистире и снежных бурь на севере. И в это тяжелое время Хейхолл тянется к нам, чтобы забрать больше, чем брал когда-либо за все время правления короля Джона. Элиас отозвал отряды, ранее хранившие безопасность на дорогах и в пустынных землях Вальдхельма и Фростмарша. «Как верно!» — воскликнул барон Ордмайер, с грохотом опуская на стол тяжелый кубок. «Благословит вас Бог, но это так верно, принц Джошуа!» Он повернулся и погрозил кулаком, ища поддержки у остальных. Раздался хор одобрительных голосов, но среди них были и такие, кто возмущенно качал головой, слыша эти безрассудные слова в самом начале совета. К этим последним принадлежал и епископ Анодис. «И таким образом», — продолжал Джошуа, слегка повысив голос, чтобы заставить собравшихся затихнуть, — «таким образом перед нами возникает естественный вопрос, что же нам делать? Вот почему я пригласил вас сюда, и вот почему, как я предполагаю, вы откликнулись на мой зов. Чтобы решить всем вместе, что мы можем сделать, и чтобы держать эти цепи». Он поднял левую руку и продемонстрировал всем наручник, все еще скованный на ней. «Подальше от нашего горла, когда король возжелает надеть их на нас!» Раздался гром одобрительных выкриков. Жужжание тихих перешептываний тоже усилилось. Джошуа призывал к тишине, размахивая здоровой рукой, когда в дверях как будто вспыхнуло яркое красное пятно. В комнату скользнула женщина. Ее длинное шелковое платье сияло ярче факелов. Это ее, темноглазую, властную и гибкую, Саймон видел в комнатах Джошуа. За одно мгновение она достигла кресла принца. Глаза мужчин следили за ее движениями с неподдельным интересом. Джошуа, судя по всему, чувствовал себя неловко, когда она наклонилась и прошептала ему что-то на ухо, но так и не отвел глаза от чаши с вином. «Кто эта женщина?» — спросил Саймон. Судя по торопливому шепоту, доносившемуся со всех сторон, не он один хотел выяснить этот вопрос. «Ее именовывают Воршева, и она — дочь главы одного клана из Тритингов, а кроме того она... что? Дама, я предполагаю, дама принца. Говаривают, что она красива до чрезвычайности». «Она красива». Саймон некоторое время еще смотрел на нее, потом повернулся к троллю. «Говорят, что ты имеешь в виду? Она же здесь, верно?» «Мне очень затруднительно судить в этом спрашивании». Он улыбнулся. «Видишь ли, я не вдохновляюсь видом высоких женщин». Леди Воршева, как видно, закончила передавать свое сообщение. Она выслушала ответ Джошуа и выскользнула из зала так же быстро, как и появилась, оставив на прощание только слабое алое мерцание в дверях. Принц поднял глаза, и по его спокойному лицу прокатилось что-то похожее на смущение. «Итак», — начал принц Джошуа, — «мы начали». «Да, барон Девисалис». Франт из Набанна поднялся с места. «Вы сказали, Ваше Величество, что думаете об Элиасе только как о короле, но это, к сожалению, очевидная неправда». «Что вы имеете в виду?» — спросил лорд Наглимунда, заглушая возмущенный ропот своих вассалов. «Простите, принц, но я имею в виду вот что. Если бы он был только королем, мы не были бы здесь, или, по крайней мере, герцог Леобардис не послал бы меня. Вы тоже сын короля Джона. Вот что побудило нас отправиться так далеко. В противном случае, недовольные политикой Хейхолта обратились бы в Санкеллан Магистревис или в Тайг в Эрнисадарке. Но вы ведь его брат, не так ли? Брат короля!» Холодная улыбка скользнула по губам Джошуа. «Да, барон де Висалес, это так. И я понимаю, о чем вы говорите». «Благодарю вас, ваше высочество!» Барон слегка поклонился. «Тогда остается один вопрос. Чего вы хотите, принц Джошуа? Отмщения? Трона? Или просто мира с самодурствующим королем, который оставил бы вас в покое в вашем Наглимунде?» Теперь уже присутствующие эркенлендеры заревели в полную силу. Многие встали, нахмурив брови и раздувая усы. Но прежде чем кто-либо из них успел вымолвить хоть слово, юный Гвитин из Эрнистира вскочил на ноги, наклоняясь через стол к барону де Висалесу, как кокоин, закусивший у дела. «Набанаец желает знать, чего мы хотим! Вот чего хочу я! Драться! Элиас оскорбил кровь и трон моего отца!» «И прислал руку короля в наш Тайг с угрозами, как будто мой отец — ребенок, которого надо наказывать. Мы не нуждаемся в обсуждениях. Мы хотим драться». Несколько человек бурно приветствовали дерзкие слова эрнистирийца. Но Саймон, туманно оглядывая помещение, после того, как допил последние капли очередного кубка вина, увидел, что еще больше тех, кто выглядел озабоченным и встревоженным. Они тихо переговаривались с соседями по столу. Рядом нахмурился Бинабик, зеркально отражая выражение, тенью промелькнувшее по лицу принца. «Слушайте меня!» — крикнул принц. «Набан в лице барона де Висалеса задал непростые, но справедливые вопросы. И я отвечу на них!» — он бросил на барона ледяной взгляд. «У меня нет никакого желания быть королем, барон. Мой брат тоже знал это, и тем не менее захватил меня, убил два десятка моих людей и бросил меня в подземелье». Он снова взмахнул закованной в наручник рукой. «Это да. Да, я действительно хочу отмщения. Но если бы Элиас правил хорошо и справедливо, я пожертвовал бы местью ради блага всего Светлого Арда и особенно моего Эркенленда. Что касается примирения, боюсь, что это невозможно. Элиас стал недоверчивым и вспыльчивым. Некоторые говорят, что временами он впадает в безумие». «Кто говорит?» — требовательно спросил де Висалес. «Лорды, чьи спины согнуты под его, надо признать, тяжелой рукой. Мы говорим здесь о возможности войны, которая разорвет жизнь наших народов, как гнилую тряпку, и прольет реки крови. Тяжким позором будет, если такая война начнется из-за слухов». Джошуа откинулся назад и, подозвав пажа, прошептал ему распоряжение. Мальчик прямо-таки вылетел из зала. Встал мускулистый бородатый человек в белых мехах с серебряной цепочкой на груди. «Если барон забыл, кто я такой, я напомню ему», — сказал он, чувствуя себя явно смущенным. «Этельферт, лорд Тинсетта, вот кто я. Собственно, вот что я хотел бы сказать. Если мой принц говорит, что король потерял разум, что ж, мне довольно его слово». Он нахмурился и сел. Встал Джошуа, прямой, как серая стрела. «Спасибо тебе, лорд Этельферт, за твои добрые слова. Но...» — он обвел глазами собрание. Все, притихнув, ловили каждое его слово. «Никто не должен сейчас считаться с моими словами или со словами моих вассалов. Вместо того, я представлю вам человека, в чье ближайшее знакомство с нравами и привычками Элиаса трудно будет не поверить». Он протянул руку к ближней к нему двери, той, через которую исчез паж. Мальчик немедленно появился вновь. За его спиной в дверях появились две фигуры. Одна из них была леди Воршева. Другая, в одежде небесно-голубых тонов, прошла мимо нее к озерцу света у настенного канделябра. «Мои лорды», — сказал Джошуа, — «принцесса Мириамель, дочь верховного короля». А Саймон, раскрыв рот, смотрел на ореол золотистых волос, видневшийся под вуалью и короной, и... «О, такие знакомые черты!» — похолодел от страшной догадки. Он хотел было встать, как это уже сделали остальные, но колени его ослабли, и он рухнул обратно в кресло. «Как? Почему? Так вот в чем был ее секрет! Отвратительный, предательский секрет!» «Мария?» — пробормотал он, и когда она села в кресло, которое уступил ей Гвитин, принимая его жест со строгим изящным кивком, а все остальные последовали ее примеру, обмениваясь громкими удивленными возгласами, Саймон, наконец, вскочил на ноги. «Ты!» — сказал он Биновику, хватая маленького человека за плечо. «Ты! Ты знал?» Тролль, казалось, хотел что-то сказать, но потом поморщился и пожал плечами. Саймон посмотрел вперед через море голов и увидел, что Мария, Мириамель, смотрит на него печальными, широко раскрытыми глазами. «Проклятие!» — прошепел он, потом повернулся и опрометью бросился вон из зала, чувствуя, что глаза его наполняются постыдными для мужчины слезами.